Из мемуаров археолога. День девятый. В тот день мы сидели в одном из каирских, не могу подобрать другого слова, ресторанчиков, душном, тонувшем в сладком дыме кальянов. Мысли путались. Жара стояла ужасная, пусть солнце уже и зашло. Господин Шампальон пил горячий чай, повторял за местными. Они в жару тоже ни за что бы не прикоснулись к кружке холодного пива. Я пил воду с фруктовым соком. Алкоголь никто из нас не брал, даже от безобидного вина, домашнего, в глиняном кувшине, предложенного лично хозяином, отказались. Мы говорили. Все, кто участвовал в раскопках той гробницы. А говорить надо было на трезвую голову. Потому что тогда мы все уже поняли, что за статуэтку нашли. Первым, конечно, догадался господин Шампальон. Рылся в книгах и архивах, запрашивал документы из Франции, читал, переводил и сопоставлял. 3 дня мы проводили описи без него, а потом он пришел с горящими, но испуганными глазами. В тот день он рассказал все нам. 2 раза. С первого раза не поверили. Но теперь... И почему мы были такими дураками? Сейчас статуэтка, черная, матовая, была с нами. Мы смотрели на нее, а она будто глядела в ответ, как умопомрачительная бездна. Я ощущал ее величие, ту мощь, что сокрыта в ней. Жуткая и по-своему прекрасная. Ноги существа в кругу змея времени Мехена, голова с бородой, раскинутые за спиной крылья с дополнительной парой рук, а на голове — рогатая солнечная корона, трудно было понять, мордами баранов. Будто скульптор совместил в статуэтке атрибуты всех богов Старого Египта. Хотя почему будто? Я терялся в сказанных в тот вечер словах, но нить разговора держал цепко, словно только она могла вернуть меня к привычной жизни. Просидели до рассвета, не заснув. Пришли к решению. Мы поняли, что эту статуэтку нельзя показывать другим, нельзя выставлять. Решили, что сохраним ее, и главное, ее смысл в тайне. В ту душную каирскую ночь мы дали ей имя, наполовину прочитанное господином Шампальоном на основании. «Бес Пантеос».